Замок Совета. Виктор сидит в кабинете и довольно потирает руки. Недавно ему звонил Владислав. Он сообщил отцу, что готов обсудить его службу Совету. От радостных мыслей мужчину отвлекает женщина, которая врывается в кабинет, словно порыв урагана. «Ты ничтожество! Ты ради власти готов наплевать на всех, даже на благополучие собственного сына?» Женщина смотрит на Виктора красными от гнева глазами и скребет ногтями по столу. «Инга, любимая, спрячь свои коготки. Нашему сыну будет хорошо в стенах совета. Мы направим его невероятную силу в правильное русло». Любуясь невероятной красотой высшей вампирши, нежно отвечает Виктор. «Перестань. Много веков назад мы заключили перемирие и договорились управлять вместе. Почему я не в курсе ваших дел с Арсением по поводу Яна? Зачем все это было проделывать с девчонкой? А если она это шанс обрести небывалую силу?» «Дорогая, ты не в курсе? Потому что особых проблем нет. Все несерьезно. Зачем тревожить тебя по таким пустякам? Ты боишься, что Влад станет сильнее всех нас вместе взятых?» «Конечно, боишься. Когда я полюбила тебя, то не думала, что ты такой трус. У тебя могучая чистая кровь, но ты прогнил изнутри». Инга высоко поднимает голову и выходит из кабинета, оставив Виктора одного в раздраженном состоянии. Мужчина любит Ингу, любит их общего сына, но потерять контроль и власть не хочет. Слишком уж долго он был одним из главных великих, чтобы отказываться от этого. «Ты уверена, что девчонка выпьет эликсир?» – спрашивает шепотом Инга у сидящей в приемной Галины. «Госпожа, я сделала все, как вы просили. Она примет эликсир. Я чувствовала, что сила зверя просыпается в ней. Отлично, добудь мне ее адрес». «Госпожа Инга, вы покинете стены совета, не предупредив остальных?» – испуганно спрашивает Галина. «Я свободна. У меня здесь нет начальников и хозяев. Мне нужен адрес. Как можно быстрее. Не хочу, чтобы она пострадала». Галина одобрительно кивает и переключает свое внимание на монитор компьютера. Замок Соколовского. Влад сидит в кабинете и складывает документы в кейс. «Владислав, вы уверены, что это верное решение?» – обеспокоенно спрашивает Степан. «Ваши принципы слишком расхожи с принципами и правилами совета». «Степан, я все решил. Мы переезжаем сегодня же. Если ты или кто-то из прислуги хотят остаться в этом доме, я не буду возражать. Пищу будут доставлять по графику». «Хорошо. Все готовы ехать следом за вами куда угодно». Степан слегка кланяется и выходит. «Мне тоже нужно идти собирать вещи». «Замок совета большой? Я буду жить вместе с тобой?» – весело спрашивает Габриэла. «О, насчет тебя у меня грандиозные планы». «Ты получишь все, чего на самом деле заслуживаешь», – ехидно улыбается Влад и с рыком хватает Габи за руку, вытаскивая из кабинета и ведет вверх по лестнице. «Ты хочешь поиграть? Но я думала, мы спешим», – удивляется Габриэла, когда оказывается в комнате любви. Влад молча пристегивает ее цепями к стене и, улыбнувшись, отвечает. «Я знаю, что ты помогла ей сбежать. Знаю, что таскалась и стучала на меня совету. Ты твердила о любви и преданности, но любви нет, а твоя преданность оставляет желать лучшего». «Я все делала только ради нас. Не понимаю, что происходит», – начинает паниковать Габриэла. Но уже прикована и не может вырваться. «Ты останешься здесь. У тебя будет много времени, чтобы все обдумать. Ты будешь сидеть здесь без капли крови. Со временем без пищи твое тело станет старым и дряблым. Захочешь ли ты вечную жизнь с таким отражением в зеркале, решать тебе». «Любимый, господин, прошу, не делай этого. Я и только я твоя судьба. Эта Верка, даже любя тебя, не смогла бы полностью соответствовать тебе». «Не хочу больше ничего слушать». Влад махает на девушку рукой, выключает свет и запирает дверь. Долго еще в пустом замке эхом отзываются дикие крики и вопли Габриэлы. Квартира Веры. Вера просыпается и не может поверить в то, что происходило с ней прошлой ночью. Металлический привкус крови все еще присутствует во рту, вызывая рвотные позывы. Девушка с ужасом вспоминает картинки произошедшего, хриплые крики преступников, которые хотели изнасиловать ее. Как она могла так поступить? Кто она теперь? Бездушное существо? Безжалостная убийца? К горлу снова подступает тошнота, и Вера бросается к унитазу. Когда рвота наконец прекращается, девушка спешит к холодильнику, так как тошнота резко сменяется невыносимым чувством голода. Вера пробегает глазами по полкам и останавливается на куриных котлетках, быстро поджигает газ и обжаривает их. Вера никогда не ела такой вкуснятины, будто раньше вся еда на вкус походила на траву. Опустошив целую тарелку куриных котлеток, она облегченно выдыхает, потому что голод отступает. Девушка невероятно счастлива от того, что может насытиться обычной человеческой пищей. Это означает, что ей не обязательно убивать людей или животных ради глотка свежей теплой крови, но радость девушки длится недолго. Через полчаса новый приступ рвоты снова опустошает ее желудок. «Я тогда вообще не буду есть!» — кричит сама на себя Вера, глядя в зеркало. Она открывает рот и пытается разглядеть клыки. Как ни старается, ее челюсть остается неизменной. Синяки под глазами и красные зрачки придают Вере ужасный и больной вид. Несчастная решает отлежаться еще пару дней и уж после звонить в редакцию. Она подходит к окну и нерешительно и дрожа протягивает руку на свет солнца. Кожа не реагирует, что очень радует девушку. Она не ночной житель, она не сгорит, если попадет на солнце. Так кто же она? Через пару часов, когда у Веры наконец получается задремать, кто-то настойчиво начинает звонить в дверь. Девушка удивляется, она совсем не помнит того момента, когда дверь починили. Нехотя поднимается, кутается в одеяло и, чертыхаясь, плетется к двери. На пороге стоит высокая красивая женщина. Она одета в строгий черный костюм. «Чем могу помочь?» – хрипит Вера, опять начиная ощущать подступившую тошноту. «Добрый вечер, Ульянова Вера?» – улыбается белоснежной улыбкой незнакомка. «Да», – подозрительно отвечает Вера. Девушка уже боится представить, что еще ее может ожидать в жизни. «Меня зовут Инга. Разреши войти, пожалуйста. Мне нужно с тобой серьезно поговорить». Вера распахивает двери и дает гостю пройти в квартиру. Инга входит и, грациозно присев на диван, говорит. «Давно тебя тошнит? Что? Откуда вы знаете? Я все тебе объясню и расскажу, но только тогда, когда ты начнешь отвечать на мои вопросы». Вера немного щурит глаза. Этот надменный приказной тон очень ей знаком. «Я точно не знаю, но уже часов 12. Когда приняла эликсир?» Инга смотрит на Веру пристальным взглядом и не выражает никаких эмоций. «Вчера вечером. Мне сказали выпить его, когда станет плохо. Я думала, что мое тело начинает сгорать». «Молодец. В твоем положении нельзя было терпеть дольше». Инга улыбается краешком губ. «В каком положении?» Вера садится на стоящий рядом стул и хлопает испуганно ресницами. Девушка уже решила, что все в прошлом, и она обычный человек, который просто оказался не в то время, не в том месте. «Сколько ты выпила крови?» «Я не знаю», – смахивая слезы разочарования, тихо отвечает Вера. «Не реви, это в принципе не важно. Просто тебе теперь нужно постоянно плотно есть человеческую пищу, желательно мясо средней или слабой прожарки, а воду ты должна заменить кровью». «Да что происходит? Кто вы? Кто я?» «Я же представлялась. Я Инга. Ты теперь не человек. Пока не совсем понимаю, кем ты станешь, ребенок заглушает твой запах и мешает твоей окончательной трансформации». «Ребенок? В смысле ребенок?» – запинаясь, переспрашивает Вера. «Ты что же, не чувствуешь?» «Я поняла это сразу, как только вошла. Ты совсем молоденькая еще». Женщина поднимается с дивана и немного приобнимает испуганную Веру. «Я помогу тебе. Ты поедешь со мной. Никто, слышишь, никто не должен знать о твоей беременности. Единственный, кому можешь сказать, это отец ребенка». «Нет, ему точно не скажу», – рыдает Вера. Ей всем сердцем хочется сообщить Владу эту приятную новость, но после того, что заставил ее сделать Ян, мужчина вряд ли поверит и примет назад. «Если хочешь помощи, должна все мне рассказать. Это ребенок Владислава?» «Да, он единственный и самый любимый мужчина в моей жизни». «Тогда почему не хочешь рассказать? Уверен, он будет счастлив». «Я вам все расскажу. Вы правда мне поможете? Не бросите меня одну?» «Конечно, не брошу. Зачем, по-твоему, я пришла сюда?» Вера, заливаясь и запинаясь, рассказывает Инге все от начала до конца, выплескивает все свои переживания, все чувства и всю боль. Инга внимательно слушает и гладит бедняжку по руке. «Все, давай быстренько собирайся и едем», — говорит огорченная рассказом Инга. Женщина уже представляет, как кинется и расцарапает лицо своего любимого Виктора. Она невероятно любит мужчину и прощает ему его слабости и развлечения с рабынями. Но обижать сына она ему не позволит. Если придется, то даже убьет, не задумываясь. Главное теперь спрятать Веру, хотя бы до рождения ребенка, и заставить Влада поверить, что тот уже обладает невероятной, неизведанной силой, ведь сын даже не подозревает, что нашел свою единственную, предначертанную ему судьбой. Резиденция совета. «Сынок, я так рад, что ты наконец одумался», – хлопая сына по плечу, радостно говорит Виктор. «Спасибо, Виктор», – еле выдавливает из себя улыбку Влад. «Конечно, пока рано участвовать в важных делах совета и принимать решения, но ты быстро втянешься и научишься. Я не хочу сидеть с вами в кабинете и протирать штаны. Я хочу сражаться и наказать взбунтовавшихся низших и перевертышей. Я хочу показать этому Красусу Яну, где его истинное место». Влад говорит, а перед его глазами снова картинка, увиденная в квартире Веры. «О, ну это хорошо. Только мы вроде как уладили наше разногласие. Я хочу поговорить со всеми членами совета. Или хотя бы с теми, кто в состоянии принять важное решение. Я поддержу тебя, и Арсений с Игорем тоже. Твоя мать всегда была против войн. Ты знаешь». «Тогда ее звать не обязательно». Виктор кивает головой и приказывает Галине по селектору, чтобы та пригласила всех высших в зал заседаний. Я думаю, что не стоит тешить себя надеждой на то, что новых всплесков восстания не будет. Как только нечистым снова что-то не понравится, они тут же опять взбунтуются. Совет существует тысячи лет и никогда не преклонялся перед прихотями грязнокровок. Я считаю, что нужно показать неверным, где их место и кто их настоящий хозяин. Наша кровь даровала им вечную жизнь, а они отплатили нам бунтом. Может, стоит решиться раз и навсегда поставить все точки над «и»? Повелительным тоном говорит Влад. Сидящие за столом одобрительно галдят в ответ. Пламенная речь Влада будет во многих гордость и силу власти, которую они утратили, сидя в замке. Я все же не считаю, что войной можно добиться лучшего. Мы уже не звери. Мы стараемся жить цивилизованно. Вопрос с Яном и его подчиненными решен. Не стоит снова ворошить это, недовольно отвечает Игорь. Ему не нравится, что какой-то мальчишка, не успев прийти, сразу начинает диктовать свои правила. Я готов все это взять на себя. Не придется даже обращаться к силам воинов света. Если вы дадите мне разрешение и не будете вмешиваться, обещаю решить все без глобальных потерь. Все, кто решит сдаться, будут помилованы и прощены. Нам нужно время на раздумье. Каждый пусть хорошенько подумает и все взвесит. Завтра на голосовании мы решим, как быть. Старается всех успокоить Арсений. Все одобрительно кивают и поспешно расходятся. Надеюсь, ты не собираешься в дальнейшем высовываться. Ты не имеешь здесь власти и ничего не решаешь, злобно рычит Арсений, глядя на Влада. Мужчина чувствует, что Влад изменился. От него так и разит силой и мощью. При последней их встрече такого не было. Арсений ощущает, как трон власти начинает трещать под ним, поэтому ему хочется быстрее убрать соперника с дороги. Отправить его на войну с грязнокровками – самое быстрое и подходящее решение. Мужчина уже сегодня смог ощутить, что высшие члены совета дрожат перед молодым зверенышем и готовы склонить перед ним свои головы. «Если вы трясетесь за свое кресло, то зря. Я не собираюсь вас свергать и устанавливать тут свои правила. Дайте мне поквитаться с Яном. Больше мне ничего не надо». Влад недовольно улыбается и выходит из кабинета. В коридоре его догоняет Виктор. Он протягивает Владу бутылочку с эликсиром и тихо говорит. «Возьми. Не стоит надеяться на чудо. Ян сильнее, чем ты думаешь. Даже встретив свою любовь, нет гарантии, что сила будет такой огромной, как описано. Я не хочу пользоваться чужой кровью и силой». «Не дури. Чем так ужасна твоя жизнь? В стенах совета ты можешь жить долго и без всяких проблем». «Я все сказал». Влад возвращает назад эликсир и медленно бредет по коридору в свою новую комнату.